Заключение. 66 миллионов 43 тысячи лет после столкновения. Слушай, не хочешь съездить со мной посмотреть на камни? Признаюсь, это была не лучшая реклама. Возможно, я даже специально преуменьшила значимость того, что предлагала моей подруге Сплэш, увлеченной ископаемыми не меньше меня. Просто я знаю, что недосказанность — верный способ вызвать ее улыбку. Конечно, она захотела поехать. Я направлялась туда, где линия в камне свидетельствовала о конце эпохи динозавров. А это 10 часов езды на машине на юго-восток. Можно выехать в пятницу вечером, добраться до Гранд-Джанкшен, а на следующий день часов за 6 можно смотаться до места и обратно, сказала я немного неуверенно от того, что моя просьба подразумевала несколько часов неподвижного сидения в машине, виляющей по горному серпантину Колорадо. Но беспокоилась я зря. Несколько дней спустя мы, трое кайнозойских млекопитающих, включая мою свернувшуюся на заднем сиденье немецкую овчарку Джет, держали путь к мелпалеогеновой границе. Место найти несложно. Хотя существуют варианты и поближе, куда я могла бы съездить, например, меловые и раннепалеоценовые отложения в горах Нордхорн в центральной части штата Юта, но сезон подходил к концу, и мне не хотелось гоняться за призраками по грязным проселочным дорогам, где часто можно угодить в пробку из-за свободно пасущегося скота. Длинный кусок границы между мелом и палеогеном выходит на поверхность на тропе Long Canyon Trail, недалеко от Тринидада, штат Колорадо. Он даже есть в Google Maps. Вбейте в поиск устаревшее название Кейти Бандери и сразу увидите. Я должна была туда съездить. Мне было необходимо прикоснуться к этому камню. Казалось неправильным провести столько времени, воображая мир мелового периода и последующие дни, и не прикоснуться к точке, где один мир возможностей превратился в другой, к моменту, которому я обязана самим своим существованием. Разглядывать фрагменты мелпалеогеновой границы в музеях, очищенные и невредимые за стеклом музейных витрин, мне показалось недостаточным. Я не хотела, чтобы это драматическое событие оставалось просто идеей в голове или набором научных статей на жестком диске. Наука — это способ познания, но не единственный способ. Я хотела узнать, что пойму, когда сама прикоснусь к руинам мезозойского мира. Иногда я говорю, что скучаю по динозаврам. Из-за этого один мой близкий друг часто подшучивает надо мной. Как можно скучать по существам, которых никогда в жизни не видела? Как я могу скучать по тем временам, если мои представления о них складываются из музейных экспозиций, произведений искусства, научных статей и собственных домыслов? На самом деле для этого чувства уже есть термин «анимоя», но используют его чаще всего для обозначения людей, которых завораживают 1960-е, или которые отчаянно мечтают увидеть группу Queen с Фредди Меркьюри в качестве фронтмена. Обычно так не называют эмоции людей вроде меня, которые грезят о 12-метровых чудищах, покрытых чешуей вперемешку с тонким пухом, колышущимся на позднемеловом ветру. И все же с самого детства я ощущала связь с грозными ящерами. Их скелеты, часто собранные по кусочкам от многих разных особей и с анатомическими погрешностями, отвисшие хвосты, неправильные черепа, были моими друзьями. Моя любовь была безусловной. Друг, который вымер, не причинит вам боль. Я хотела узнать их поближе, увидеть их во времена доисторического расцвета. И до сих пор хочу. Даже посмотреть на пушистого тесцелозавра, дремлющего в тени метасеквои, или на эдмонтозавра, жующего травку, было бы ни с чем не сравнимой радостью. Каждый организм, даже простой микроб, Непостижимое чудо эволюции, достойное восхищения. Но есть виды, с которыми нас связывают более крепкие узы, чем с другими. И лично меня сильнее всего влечет мир, существовавший 235-66 миллионов лет назад. Мне грустно, что нептичьих динозавров больше нет. Порой я не могу до конца в это поверить. Фраза «когда динозавры правили землей» — клише, которое не воспринимается всерьез, но в нем все же есть крупица правды. Десятки миллионов лет динозавров на планете было бесстыдно много, настолько, что мы до сих пор не нашли их всех. Даже сейчас, когда новый вид описывают каждые 2 недели, мы, по сути, только начинаем их находить, а понимаем и того меньше. Замечательным примером являются родственники огромного тарозавра и трицератопса. Хотя эти динозавры под общим названием цератопсиды имели в целом одинаковое строение тела, их головные украшения были настолько разные, что их легко отличить друг от друга с первого взгляда. Рога над глазами, на щеках, на носу, грубые выросты костной ткани, шипы, крюки, крохотные рожки вдоль края воротника. Каждый модный аксессуар найден у десятков видов, и каждый год находят и описывают все новые. Эти животные не были диковинками или редкими существами. Мир принадлежал им гораздо больше, чем нам. Но их больше нет. Все до единого представители рода, за исключением птиц, погибли. Динозавры много чего пережили, вытерпели, много к чему адаптировались. Просто бывают природные явления, с которыми не поспоришь, от них не сбежишь. Динозаврам не раз везло, но удача слишком часто уравновешивается неудачей. Однако, если бы не птичьи динозавры выжили, я бы сейчас не рассказывала эту историю. Если у ископаемой летописи и есть какое-то ясное послание, дистиллированный вывод, который вся история жизни на Земле проговаривает громко и четко, так это то, что нет такого вида, существование которого неизбежно. Каждый организм живет там, где обстоятельства сходятся со случайностью. Изменчивость служит топливом для естественного отбора и других эволюционных сил, которые тянут его в разные стороны. Не то чтобы в этом был какой-то умысел. Это пассивное состояние, постоянно повторяющаяся рутина, часть самого существования. Понять это непросто. Наше существование, наши истоки зависят от непрерывной цепочки случайностей, каждая из которых является лишь одной возможностью из многих. И это очередное проявление знаменитого эффекта бабочки, идеи, которую впервые использовал импресарио научной фантастики Рэй Брэдбери в рассказе «И грянул гром». История о людях, которые возвращаются в эпоху расцвета динозавров и случайно меняют будущее, потому что один из них случайно наступил на бабочку. Но мы говорим не об одинокой бабочке. Мы говорим о беспрецедентном событии, не похожем ни на то, что было раньше, ни на то, что было с тех пор. Если бы астероид врезался в другую часть планеты или пролетел мимо, то урон, нанесенный 66 миллионов лет назад, как минимум был бы другим, а то и вовсе не случился бы. Даже если бы массовое вымирание уничтожило, скажем, половину нептичьих динозавров, почти нет оснований думать, что ящеры не восстановились бы. Они породили бы новые формы, которые сейчас расхаживали бы по нашей планете в альтернативной истории, где эпоха динозавров никогда бы не заканчивалась. Млекопитающие, скорее всего, по-прежнему были тут, точно так же, как и во времена расцвета динозавров. Но их эволюционные возможности все же ограничивались бы тем, что они делили мир с динозаврами. Вероятные приматы, потомки маленького пургатория, шныряли бы в кронах деревьев или по траве, Но последовательность неожиданных событий, которые привели к нашему появлению, непреднамеренно направила бы нас по другому пути. Этот путь не привел бы нас оттуда сюда, и, скорее всего, не появился бы примат, настолько разумный, чтобы заметить, что такова природа самого времени. Мы движемся вперед вместе со временем и подчиняемся его ограничениям точно так же, как и динозавры. «Если бы не птичьи динозавры выжили, — подумала я, — съезжая с шоссе на пыльную грунтовую дорогу, ведущую к началу тропы, тогда не было бы и нас, чтобы по ним скучать. И если бы 2 года назад не рухнула моя привычная жизнь, меня, скорее всего, тоже не было бы. Может, я и скучала почему-то из прошлого, но так-то я есть, и человек, которым я пыталась быть, не могли существовать в одной и той же реальности. Что-то одно должно было уйти. Стекла опущены, сквозь салон струится теплый октябрьский воздух, из динамиков грохочет басы «Give it away now» группы Red Hot Chili Peppers, так Сплэш, Джет и я подъехали к знаку, отмечающему начало маршрута. Мне стало смешно. Надпись на знаке гласила: «Самостоятельный маршрут по каньону Лонг Каньон. Граница — 1/4 мили». Мы проехали в общей сложности 10 часов с ночевкой по дороге, чтобы прогуляться несколько сотен метров. Но именно этого я и ждала. Об этом и мечтала, пока колеса отмеряли все эти километры асфальта. Я спустила Джета с поводка, и наше маленькое семейство млекопитающих побрело к черте. Даже если вы не геолог, разлом меловых пород невозможно не заметить. Сверху камень отполированный и выветренный, желтовато-коричневый, будто загорелый. И к нему цепляются полынь и другие кустарники. Внизу склон серый, как порох. Это измельченные остатки богатых сажей слоев. И ровно посередине проходит явная разделительная линия. Толстые слоистые блоки глинистой породы плотно прилегают к более темным полосам чуть выше и ниже. Если бы я могла последовательно взять образцы каждого слоя, то в заполненной глиной средней части нашла бы огромное количество иридия, измельченные и микроскопические частицы смертоносного астероида, которые дождем пролились сквозь атмосферу. Не знаю, встречался ли мне когда-либо более красивый разрез за все время моих блужданий по западным пустыням. Я подошла к скалистому выступу, уже скрытому в тени в столь поздний час. Джет завилял хвостом, подпрыгнул и побежал туда, где я сидела, а Сплэш счастливо погрузилась в собственные размышления. Я протянула руку и прижала ладонь к пограничному слою. Я не ожидала, что на меня снизойдет озарение. Я не слышала голосов в голове, кроме собственного. Я задумалась, пытаясь подобрать правильные слова. Что можно сказать, приехав сюда? Я обязана самим существованием этой катастрофе, и все же я, пожалуй, отменила бы ее, будь у меня такая возможность. Здесь, возле этого древнего, покрытого сажей камня, я попыталась прояснить свои мысли. Это место не имеет равных. Не придумали еще категорию, к которой можно было бы отнести такой памятник. Здесь встречаются смерть и рождение, конец и начало. Это точка перегиба, которая несет непрерывность времени. Я пришла не только посетить надгробие, но и увидеть место, благодаря которому я и все мы существуем. Через некоторое время мы со Сплэш и Джетом побрели прочь. Мы так долго ехали, а впереди у нас был 6-часовой перегон обратно. Не помешало бы размять ноги, пока есть возможность. Мы прошли по тропе чуть дальше и остановились у загона с животными, чтобы понаблюдать за стайкой водоплавающих птиц в пруду внизу. Джет скакал рядом, стараясь заглянуть в смотровые отверстия и, кажется, недоумевая, почему мы наблюдаем за птицами, а не гоняемся за ними. Но мы предпочли оставить динозавров в покое. Они также подвластны везению и неудачам, как и мы. Птицы появились в юрском периоде и процветали в меловом, но их история тоже пошла бы иным путем, не будь вымирания. Все птицы, от пингвинов, цепляющихся пальцами ног за антарктический лед, до уток, плавающих в Колорадском заповеднике, это динозавры, которые возникли уже в мире после столкновения. Их история сформирована этим событием так же, как и наша. Возможно, самое странное во всей истории с крахом мезозойского мира – это то, что он не случился раньше. В попытках понять, как и почему произошло вымирание в конце мелового периода, палеонтологи обнаружили, что жизнь на Земле никогда не была особенно стабильной. На языке специалистов это называется сменяемостью видов. Как долго определенный вид существует и заменяется ли он аналогичным видом, играющим сопоставимую экологическую роль? В случае с видами, которые жили в течение последних 10 миллионов лет мелового периода и первых 10 миллионов лет палеогена, обитатели суши не задерживались надолго. Наземные виды обычно появляются и исчезают каждые 1-2 миллиона лет. Но это не относится к полуводным видам. Трехкоготные черепахи и крокодилы продержались несколько миллионов лет. Вероятно, 10 миллионов или больше. Можно было прийти на болото времен тираннозавра и встретить более или менее тот же самый вид, что и за 10 миллионов лет до этого. Никто не знает почему. Пресноводные места обитания, по-видимому, являются своего рода буфером. Или же просто эволюционная смена караула здесь идет медленнее. Обитатели ручьев, озер и болот не так сильно подвержены изменениям климата, хотя многие из них холоднокровны. Есть какой-то изолирующий, стабилизирующий фактор, который пока не раскрыт. Однако ясно, что обитатели суши не так твердо стоят на ногах. Они вымирают куда более быстрыми темпами и либо исчезают полностью, либо уступают место потомкам. Задумайтесь вот о чем. Крокодил брахихампса встречается в породах американского Запада, возраст которых насчитывает от 80 миллионов лет и на всем протяжении мелового периода до его конца 66 миллионов лет назад. А теперь вспомним тираннозавра, который жил между 68 и 66 миллионами лет назад. Если каждый из предковых видов тираннозавра существовал столько же, то получаем 7 разных видов, которые появлялись и исчезали, пока брахихампсы наблюдали за ними с заросших травой отмелей. Все это не означает, что ни птичьи динозавры или любые другие животные мелового периода просто ждали вымирания. Не означает это и того, что они каким-то образом заслужили эту участь или морально устарели. Просто наземные экосистемы в позднем меловом периоде оказались чувствительны к изменениям. Постоянно меняющиеся условия, климат, взаимодействие видов в природе, растительность приводили к ускорению эволюционных изменений. Добавьте астероид больше 10 километров в поперечнике, и вы получите резкую встряску, с которой не может справиться большинство организмов. Водные или норные животные получают отсрочку. Однако у обитателей суши с более специфическими требованиями не было шансов и не было бы, даже если бы последствия столкновения были мягче. Удары его воздействия подчеркивают хрупкость наземных экосистем. Это не такое событие, какие происходят в каждую эпоху. Скорее, оно показывает, как быстро сложные экосистемы могут быть разрушены до основания, ведь отчасти как раз их нестабильность и порождает столько эволюционной красоты. Однако понимание всего этого не вернет наших любимых динозавров. Мы можем осмыслить катастрофу, даже воспроизвести некоторые ее моменты. Но мир, каким он был тогда, исчез. Все, что мы можем, Немного больше копать, немного больше удивляться, давать волю воображению, пытаясь восстановить мир, который мы никогда не увидим. Гены не обладают достаточной долговечностью, чтобы мы когда-либо смогли построить парк юрского периода, а заявление о том, что можно или нужно воссоздать нечто вроде ахерораптора путем модификации курицы, не более чем фантазия. Если вы хотите увидеть или потрогать не птичьего динозавра, придется отправиться туда, где хранятся его кости. В такие моменты, когда я устраиваюсь в тихом уголке музейного зала, обычно ближе к концу дня, когда посетители уже успевают натереть себе ноги и направляются в сувенирный магазин, я задумываюсь, почему я так переживаю за этих существ. И не только я. Мелпалеогеновая катастрофа стала пятым массовым вымиранием на планете. Но мы не льем горьких слез по трилобитам, исчезнувшим в конце пермского периода, или по бесчелюстным рыбам, которые почти полностью вымерли в Девоне. Мой единственный ответ — любовь. Пусть мы сами не понимаем, почему. Из-за их впечатляющих размеров, причудливого облика или хищнических повадок, которые мы им приписываем, но мы очень дорожим нашими динозаврами. Часто эти существа становятся нашей первой встречей с большими идеями, которые определяют жизнь на планете. Вот трицератопс. Эти величественные травоядные жили давным-давно. Что с ними случилось? Они вымерли. В Землю врезался астероид, и трицератопсов больше нет. Динозавры постоянно разжигают наше любопытство. Я искренне верю, что именно поэтому мы с благоговейным трепетом разглядываем их в музеях и любим смотреть, как они мелькают на экранах кинотеатров. В современной жизни таких существ не с кем сравнить, особенно учитывая нынешнее затишье в мире мегафауны, когда кроме китов, живущих в море, едва ли найдешь гигантов. Смотреть на динозавра значит задаваться вопросом, каким это животное было в жизни, каким был тот мир. Их было так много, они жили так долго, что мы не хотим признавать, что такие существа могли так внезапно исчезнуть, что жизнь так быстро и так жестоко могла принять для них другой оборот. Наверное, это моя маленькая проекция на прошлое. Если динозавры правили миром так долго, более чем в 28 раз дольше, чем существуют люди, и более чем в 2 раза дольше, чем приматы, то, может быть, они воплощают последнее напоминание о смерти? Мы смотрим на оскал тиранозавра, на отблески света на его минерализованных зубах и видим, что может случиться с нами по чистой случайности или по нашей собственной вине. Представлять динозавров при жизни значит воскрешать мертвых. Мы делаем это в кино, искусстве, музеях и книгах вроде этой. Это уникальный дар современного мира, возможность понимать не только прошлое, но и то, как оно перетекает в настоящее. Здесь есть вызов для нас. Динозавры оживают там, где наше воображение касается костей. Последствия столкновения создают великую, постоянно разворачивающуюся головоломку, в которой открытие каждой новой окаменелости ощущается как победа. Вопреки всему, это животное окаменело. И вопреки всему, мы его нашли. Огромный промежуток времени между нами и последним днем мелового периода вместил затерянный мир, который нужно исследовать, где даже знакомые места могут таить в себе загадки. На любой геологической карте с костеносными местонахождениями можно смело сделать подпись «Драконы здесь». Возможно, это противоречие и заставляет меня возвращаться. Эпоха динозавров ушла навсегда. Но у нас хватает остатков, чтобы соприкоснуться с ними опосредованно. То время, те существа никогда не вернутся. И все же я хочу узнать их. Я любопытна. И думаю, что многие люди таковы. а любопытство не дает сидеть на месте. Логически я могу понять, почему меловой период закончился и насколько эти события важны для моего собственного существования. Но логика редко побеждает эмоции, а переживать потери всегда невероятно сложно. Я не знаю, содержит ли мел палеогеновое вымирание и шестое великое вымирание, к которому мы несемся со всех ног, какие-либо уроки для нашего современного мира. Во времена Холодной войны открытия, продемонстрировавшие, насколько суровой была зима после удара астероида, наглядно показали, какой ужасной может быть ядерная зима, если Соединенные Штаты и Советский Союз попытаются уничтожить друг друга. Мир уже пережил подобную катастрофу однажды. Лучше этого не повторять. И зная, что может случиться, ведь такое уже однажды произошло, НАСА следит за астероидами, чтобы определить, не столкнется ли какой-нибудь из них с Землей. Мудрое решение, особенно если учесть, как мы продолжаем расселяться на Земле. Даже локальный удар может обернуться ужасной катастрофой. Но было бы банально использовать случайное и неизбежное событие в качестве урока, как если бы это была ошибка или нечто подвластное нашему контролю. Возможно, в событиях, происходивших между 66 и 65 миллионами лет назад, нет ничего такого, что могло бы сегодня сделать нашу жизнь лучше, а нас мудрее. Наверное, многие хотели быть динозаврами в детстве или когда играли в видеоигры, но мы не динозавры. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, иные и часто исходят от нас самих. Мы десятилетиями знали о реальности антропогенного изменения климата, но сделали поразительно мало, чтобы избежать его последствий. Но, возможно, все это симптом того, что мы ищем не там, где надо, или надеемся на готовый ценный совет, блестящий и красивый, как отполированный янтарь. За все время, что я потратила, пока размышляла о вымирании, пока разбиралась в хитросплетениях экосистемы, которой никогда не увижу, изучала разрезы пластов за плексигласом в попытке правильно истолковать эту ужасную, чудесную, трансцендентную линию в камне, что меня поразило, так это упорство жизни, ее неуемная, беззастенчивая стойкость. С тех пор, как более 3 миллиардов 600 миллионов лет назад на нашей планете впервые возникла жизнь, она уже не исчезала. Задумайтесь об этом на минутку. Представьте себе все эти эпохи. Менялся климат, от парника к ледяному шару и обратно. Континенты кружились, сталкивались и вклинивались друг в друга. Массовое вымирание из-за избытка кислорода, из-за нехватки кислорода, вулканы, выбрасывающие невообразимое количество газа и пепла, моря, заливающие континенты, а затем высыхающие, леса, возникающие и умирающие в соответствии с экологическими циклами, занимающими тысячелетия, удары метеоритов и астероидов, горы, вздымающиеся лишь для того, чтобы сравняться с Землей и подняться вновь, океаны, возникающие на месте пойм рек, а те на месте пустынь, а те на месте океанов, снова и снова, каждый день, и так миллиарды лет. И все равно жизнь продолжается. Жизни может быть нанесен серьезный ущерб. На уровне особи или целых видов жизнь может закончиться. Ее можно ограничить, урезать, загнать в угол и подвергнуть такому серьезному стрессу, что травмы видны в слоях окаменелости так же отчетливо, как в тканях живого животного. Но жизнь все еще вокруг нас. Яркая, стойкая, ошеломляющая жизнь. Жизнь не статична. Она реагирует на окружение. Видели когда-нибудь, как дерево прорастает сквозь сетку-рабицу или раздвигает корнями бетонные плиты тротуара? Это и есть жизнь. И она продолжается днем и ночью, пока существует. Возможно, все это звучит чересчур сентиментально для научно-популярной книги. У нас тут не томик поэзии о меловом периоде. Но это моя скромная, отчаянная и, вероятно, не самая удачная попытка отдать дань уважения чему-то, что нельзя потрогать, чему-то, что существует, но настолько глубоко, что не знаю, получится ли дотянуться до дна. Я думаю о жизни, когда вижу, как суетливо скачет по тротуару перепелка, как персиковое дерево во дворе сгибается под тяжестью спелых плодов, когда останавливаюсь, чтобы понаблюдать за пауком-скакунчиком, приплясывающим на шероховатой поверхности телефонного столба. Все эти существа, дикие или домашние, знакомые или неведомые, связаны со мной не только сейчас, но и на протяжении всей истории. У каждого из них есть своя ископаемая летопись. Все они оставляют след в окружающем мире. Все они из чего-то возникли, как новые и удивительные проявления мира, который был основан в тот момент, когда астероид коснулся поверхности планеты и навсегда перевернул возможности для всего живого на Земле. Если сложно себе это представить, подумайте вот о чем. С мелполеогеновой катастрофы прошло 66 миллионов лет. Это очень долго. Но за 66 миллионов лет до самой катастрофы цветковые растения были новинкой. Тираннозавры — крошечными, у многих птиц все еще были зубы, а эпоха динозавров находилась в разгаре своего бесконечного лета. До сих пор мы живем в мире, где можно начать практически с любой точки и посмотреть, что изменилось в результате пятого массового вымирания. Это не только громадный шрам кратера Чиксулуп, это плещущийся в воде утконос, цветение магнолии, опьяненная пыльцой пчела в саду, банка фасоли в супермаркете, малиновка, выискивающая червяков в траве, наши обращенные вперед глаза и цепкие руки, бесчисленные восхитительные грани жизни, все в чем-то обязанные непредвиденной катастрофе, случайно обрушившейся на нас из ледяных просторов космоса. С удовольствием подкрепила бы эту мысль одной из моих любимых киноцитат из фильма Стивена Спилберга «Парк юрского периода», который стоит на первом месте в топе любого фаната динозавров. «Жизнь, найдет выход». Но я не могу, и не только потому, что это слишком банально. У жизни нет плана или направления. Жизнь не ищет выходов и не бросается в них, беспокоясь о завтрашнем дне или даже о следующей минуте. Но я думаю, что при всей своей напыщенности вымышленный доктор Малкольм подбирался к несколько иной формулировке, включающей ограничения и возможности, рост и смерть. А заключается она вот в чем. Это урок, который преподают нам те миллионы лет между эпохой динозавров и эпохой млекопитающих. Если выход есть, жизнь его найдет.